Глава 7. Лучше, чем компас. Три тени осторожным шагом шли по кривым тоннелям, составляющим катакомбы старого кладбища. Тинчурин заметил, что света от мха достаточно, чтобы видеть, куда они идут, и они с Людмилой погасили свои фонари. И очень вовремя они тут же услышали приближающиеся шаги и юркнули в небольшой закуток. Мимо них прошли двое монстров. Когда они удалились, Олег, Тинчурин и Людмила вышли из укрытия и продолжили свой путь. Они не знали, где им искать Мишу, поэтому заглядывали в каждый закоулок, в каждую комнату и ответвление тоннеля. Когда путь раздваивался, или они попадали на пересечение подземных коридоров, дальнейший путь выбирался наугад. Подземелье нельзя было назвать оживленным местом, хотя несколько раз им на пути попадались местные обитатели, но трое пришельцев были слишком осторожны, и им удавалось уклоняться от встречи с монстрами. Однако скоро поиски их утомили, тоннели казались бесконечными, а места, где мог оказаться Миша, бесчисленными. Тинчурин заглянул в одну из комнат, убедился, что там пусто, и они зашли туда, чтобы передохнуть. «Да, не думал я, что нам придется столько плутать», — вздохнул Тинчурин. «Мне вообще кажется, что мы заблудились», — сказал Олег Иванович. «Это тоже может быть», — сказал Геннадий Егорович. «Тут это проще простого». «А я думала, что Миша будет где-то рядом с тем местом, где мы появимся». «Да, я тоже», — признался Геннадий Егорович. «Но, как теперь мы видим, здесь можно надежно спрятать не одного человека, а сотни три, и попробуй еще их найти. Может быть, нужно было взять с собой компас? Хоть поняли бы, в каком направлении идем. Эх, хорошая мысля приходит опосля. Я брал в тот раз, когда ходил на кладбище, а в этот не догадался», — сказал Взоров. «И как, пригодился?» «Не особо, и без него бы на монстров нарвался». «Да», — сказал Тинчурин, — «у меня это и без компаса отлично получилось». Все на минуту замолкли, собираясь с мыслями. «Послушайте», — вдруг сказала Людмила, — «но у нас же есть компас». «Откуда?» «Даже не компас, а лучше. У нас есть книга». Олег и Геннадий непонимающе переглянулись. «Мы же знаем, что это необычная книга», — продолжила Людмила. «В ней должно быть что-то, что нам поможет». Она полезла в сумку и достала контру. В темноте подземелья от книги исходило такое же слабое сияние, как от мха. Людмила открыла книгу и ахнула. Прямо перед ней на развороте двух страниц был рисунок лабиринта. «Посмотрите!» Она развернула его к мужчинам. Олег и Геннадий одновременно ухватились за книгу. На их лицах отразился желтый свет, исходящий от рисунка. «Это же карта!» – изумился Взоров. «Если это карта подземелья, то где на ней находимся мы?» – спросил Тинчурин. «Посмотрите, посмотрите!» – воскликнула Людмила, которая заглядывала в книгу из-за плеча мужа и ткнула пальцем в страницу. От того места, куда она указывала, шли следы, причем шли в буквальном смысле. Отпечатки ног появлялись на рисунке и таяли по мере появления новых следов. «И здесь!» – показала Людмила. – Теперь и Олег с Тинчурином заметили, что в разных местах карты одновременно появляются черные точки, словно отпечатки маленьких ножек, шествующих по рисунку. «Должно быть, это передвижение монстров», — предположил Взоров. «Давайте тоже пойдем, тогда, может быть, наши шаги тоже отразятся здесь», — сказал Тинчурин. Они вышли в коридор и прошли несколько метров. «Вот оно», — указала Людмила. В нижнем правом углу карты по нарисованному коридору двигался зеленый треугольник. Они остановились, и треугольник тоже замер, но не исчез. «Значит, это мы», — сказал Тинчурин. «Остается понять, где Миша». «Смотрите!» — Людмила указала на черные точки, приближающиеся к зеленому треугольнику. «Это они!» Людмила тут же нашла на карте укрытие, глубокую выемку в стене, занавешенную мешковиной, и они быстро ретировались. В выемке стоял жуткий запах. Было похоже, что они попали в отхожее место. Что-то хлюпало под ногами. Все трое мужественно зажали носы и переждали, пока мимо них прошла пара низкорослых чудовищ. Когда опасность миновала, Людмила, ориентируясь по карте, провела их в комнату без двери с маленькими окошками, выходящими в коридор. Здесь они снова склонились над книгой, пытаясь решить, куда им дальше двигаться. Помимо черных точек, следов монстров и их зеленого треугольника, на карте были и другие значки и пиктограммы, но было непонятно, что они обозначают. «Удивительная книга», — сказал Геннадий Егорович. «Знаешь, Олег, нам очень повезло, что она оказалась у нас в руках. Даже не представляю, как вышло, что именно ее ты выбрал в подарок Башкатову, но выбор оказался крайне удачным». «А я думаю, что если бы я успел подарить ее, то Дмитрий Степанович был бы жив, она бы защитила его, и вся история сложилась бы совсем по-другому». В это время Людмила, водившая пальцем по карте, коснулась зеленого треугольника и тут же отдернула руку. «Ай!» «Что случилось?» — спросил Олег Иванович. «Я что-то почувствовала, когда дотронулась до треугольника, как будто слабый электрический разряд». Олег Иванович вытянул указательный палец и ткнул в треугольник, и тоже тут же отдернул его назад. «Правда? Вы заметили?» – оживился Тинчурин. «Да», – сказала Людмила, – «кажется, я видела зеленую дорожку, но только одно мгновение». «Дай-ка я попробую», – попросил Геннадий Егорович. Он стер с пальца грязь носовым платком и уверенно ткнул в треугольник. Тинчурин поморщился, но потом лицо его разгладилось. «Неприятно», – прокомментировал он, – «но только пару секунд». Они увидели, как от треугольника по карте пошла зеленая пунктирная линия, которая упиралась в прямоугольник, разделенный на три части двумя параллельными полосками. «Удивительно», – сказал Тинчурин, – «карта как будто слышит нас, знает, чего мы хотим». «Я думаю, она способна на большее», — сказала Людмила. «Просто мы не умеем с ней обращаться». «А вы уверены, что она ведет нас к Мише?» — спросил Взоров. Почему-то ни Тинчурину, ни Людмиле это не приходило в голову. «А куда же?» — спросила Людмила. «Мы не можем знать этого наверняка, но книга уже очень нам помогла. Я думаю, мы можем на нее положиться», — сказал Тинчурин. «Тем более, что другого выхода у нас нет», — закончил Взоров. Тинчурин оторвал палец от карты, и линия пропала. Он взглянул на Людмилу, как бы уступая ей эту обязанность, и она снова дотронулась до треугольника. Она тоже в первое мгновение сжала губы и зажмурилась, но потом на ее лице отразилось облегчение, и она открыла глаза. Зеленый пунктир вернулся на карту. Они вышли в коридор и пошли, следуя путеводным указаниям книги.